Если бы жизнь моя продолжилась несколько мгновений, положим 10, и 5 из них были мгновениями спокойствия, а другие 5 – томления и муки, и тогда я с несомненностью должен бы был говорить: «Да, несомненно, есть и у меня жизнодавец, и промышляет о мне жизнодавец мой». Также, несомненно, должен был бы сказать, что есть существо в мире, имущее державу смерти, потому что 5 неблагоприятных мгновений должны происходить от противоположного Богу существа, потому что одна и та же причина не может производить противоположных действий. А я, грешный, в духовной жизни моей имею из 100 частей, по крайней мере, 70 принадлежащими Богу и только 30 дьяволу. Как же не видеть пред собою постоянно благодетеля, колебаться мысленно в живой вере в Него?